2. «Значит, не было никаких похитителей», — сказал Корнеич, когда тетрадь рассмотрели со всех сторон. «Обыкновенные жулики. Украли кейс в надежде, что там деньги. Скорее всего, беспризорники». «Возможно, тот же Тёмка», — вздохнул Кинтель. «А что, если жизнь такая...» «Едва ли», — возразил Московкин. «Тёма был слишком смирный. И вообще, не такой. Скорее всего, тетрадь выбросили, а он подобрал, чтобы писать». Салазкин медленно проговорил. «Только за то, что он сберег ее, мы должны молиться за него всю жизнь». Он погладил тетрадку и развернул ее снова. Наугад, от россыпи непонятных слов и формул на сероватых страницах, зарябило в глазах. «Разберешься?» — шепотом спросил Кинтель. «Когда-нибудь, может быть, через годы», — тоже совсем тихо ответил Салазкин. «Это ведь, скорее всего, расшифровка того понятия, которое скрыто в том значке, колесо и маленький парус над ним. Смотрите, здесь в записях значка нет, но он нарисован в начале». И в самом деле, на внутренней стороне мятой корочки был карандашом изображен всем знакомый символ. Колесико со спицами, а над ним что-то вроде острого крылышка. «Помните, в первой тетради этот значок то и дело стоит в записях?» Уже громче и возбужденнее заговорил Салазкин. «Он как бы заявляет, излагаемые здесь законы и действия возможны только при условиях, зашифрованных этим значком. Видимо, очень сложные условия, раз на их расшифровку ушла еще одна тетрадь. Впрочем, это пока догадки, но... Олег Петрович, у вас есть ксерокс? Это нельзя оставлять в одном экземпляре». «Слава богу, есть. Андрюша Ткачук подарил недавно, чтобы мы выпускали газету. Пошли, ребят». И все двинулись через двор, теперь уже опустевший, к основному корпусу детдома. Было ощущение, словно попали внутрь какой-то загадочной книжки. В полутемном коридоре Московкин отомкнул обшарпанную дверь. За ней оказалась комнатка с детскими рисунками на стенах, с полками, где белели рулоны ватмана и пестрели картонные коробки. Пахло старой бумагой и красками. Московкин щелкнул выключателем, хотя на рисунках еще лежали рыжие пятнышки закатного солнца. Впрочем, Салазкин тут же задернул плотную штору, улыбнулся виновато. «На всякий случай». Ксерокс располагался на обширном, как верстак, столе. Недовольно загудел, когда включили. Московкин достал пачку бумаги, взял у Салазкина тетрадь. «Давайте я займусь. Эта машина требует особого подхода. Можно делать разворот на один лист?» «Можно», — кивнул Салазкин, — «лишь бы четкость везде была». «Будет четкость. А Тёмины стихи и рисунки я потом, отдельно». «Нет, Олег Петрович», — быстро сказал Салазкин, — «делайте все подряд, как есть. Может, я малость чокнутый, но мне чудится какая-то взаимосвязь. Ну, не случайно все это, поверьте мне. Медведев, тетрадь, Тёма, его стихи на обороте формул. Все в одном. Конечно, можно сказать, что бред, но пусть». «Лучше бред, чем недоверие», — не совсем понятно высказался Корнеич. «Олег, давай». Московкин начал печатать. Салазкин нетерпеливо складывал в стопку готовые листы. Кинтель стоял у него за спиной. Каперанг и Каховский присели на расшатанные стулья. Кинтель, разглядывая оттиски, сказал: «Похоже, что Медведев никогда не работал на компьютере. Все от руки». «На компьютере он считал иногда», — отозвался Салазкин. «А в основном, если что-то доверишь компьютеру, значит, это ушло на сторону. Уже не только твое. Риск? Да и нет программ с такой символикой, с такими категориями. По крайней мере, я не слышал». Каперанг Соломин, обводя глазами детские картинки с кораблями, звездолетами, колокольнями и разноцветными котами, сказал с досадливым сомнением: «Ладно, хорошо все это, но я не понимаю, как простая смена источников энергии может изменить жизнь планеты?» «Да вы подумайте», — резко обернулся Кинтель, «вместо громадного ядерного реактора — крохотный кристаллик со сгустком хронополя». «Или колесико, как на шее у рыжика», — улыбнулся Корнеич. Мне все время вспоминается почему-то это колесико. И кажется, вот возьмешь такое двумя пальцами за ось, и оно вдруг начинает вертеться. И вокруг зажигаются фонари, и по всей земле начинают работать моторы. Салазкин обернулся так же, как Кинтель. Резко блеснул зелеными глазами. Люди наконец поймут, что нет смысла грызть друг другу глотки, что гораздо лучше строить, сочинять музыку, писать сказки, путешествовать. Все, что раньше покупалось за деньги, даст энергию времени. Но ведь энергию эту, то колесико, которым сказал Даня, можно вставить и в танки, сказал Каперанг, и в двигатели субмарин. Но зачем? — дернул головой Салазкин. — Зачем людям воевать, если всего хватит на всех? — Хотя бы ради власти, — жестко сказал Каперанг. — Ее никогда не хватит на всех. И всегда найдутся люди, которые захотят командовать другими. И те, которые не захотят, чтобы ими командовали. Нефть и деньги здесь ни при чем. Всем показалось, что Салазкин вспыхнет, заспорит пуще прежнего. Но он опустил плечи и ответил тихо. «Я знаю. Александр Петрович говорил про это. Но он говорил и вот что. Энергия времени — чистая энергия. Она не может быть обращена во зло. Этим-то она и отличается от других энергий. Может быть, ее и не удалось пока высвободить, потому что столько людей ненавидят друг друга». Московкин протянул Салазкину еще один отпечатанный лист и грустно спросил. «Тогда где же выход, Саня?» «Выход?» Салазкин ссутулился и стал заново перекладывать листы. «Ответ давно всем известен. Такой простой, что над ним все смеются. Выход в любви. Она тоже источник энергии. Об этом пишут, например, исследователи тибетских древностей. Те, кто открывает тайны Шамбалы. Речь не про ту любовь, что в дамских сериалах, а про общую привязанность людей друг к другу, когда она греет каждого». «Да, знать бы, как этого достичь», — проговорил Каперанг очень осторожно. Видимо, боялся обидеть Салазкина. Тот оглянулся опять. «Я не хотел говорить об этом, потому что одно дело, если за сумасшедшего примут меня, за этакого мальчика-фантаста. А другое, когда ученого Медведева. Ну ладно, я объясню. Про это он тоже говорил мне. В том-то и дело, что получается замкнутое кольцо. Без добрых отношений на всей планете не станет действовать чистая энергия времени. Без действия этой энергии ничего нельзя поправить на Земле. Но какие-то выбросы двух энергий есть и сейчас. Времени и любви. И есть возможность их синтеза, нарастания, перехода в новое качество. Об этом и записи в тетради. Это уже не математика, не физика в их чистом виде, не философия даже. И не просто теория хронополя. Это, ну, что-то совсем другое. Может быть, то, что было известно другим цивилизациям, которые теперь забыты. «И то, что смутно сочится сквозь информацию календарей», — вставил Каховский. «Да, как ни фантастично, а что-то в этом есть. В конце концов, не стал бы Саша Медведев заниматься сказками». «Салазкин, а ты разберешься в этом один?» — мягко сказал Корнеич. «Сам, без помощников». Тот глянул удивленно. «Да я не собираюсь сам. Здесь, возможно, понадобятся целые институты. А один я хочу только сначала, чтобы проникнуть хоть в первый слой, чтобы потом никто не смог присвоить все это и обратить во зло». «Логично», — кивнул Каперанг. А Московкин протянул Салазкину последний лист. «Готово. А теперь я хочу еще отдельно Темины страницы. Все же удивительный талант был у мальчонки. Почему таких не бережет природа? Вот. Послушайте. Я лежу, а он надо мной с высоты говорит сердитую речь. Ну чего они лезут, эти менты? Мне же негде больше прилечь». У вокзальных окон стеклянный оскал, и все не мое вокруг. У бродячей кошки в глазах тоска, и куда-то девался мой друг. Окон стеклянный оскал. Этому и взрослый поэт мог бы позавидовать. А вот еще. У меня, когда я был маленький, был пластмассовый паровоз. Бегал вдоль избы по заваленке, его обнюхивал пес. Было имя у пса смешное — Башмак. Он с косматой был головой. А паровоз не звали никак. Только он все равно, как живой. Теперь все подошли, встали у Олега Петровича и Салазкина за спиной. Салазкин закрыл руками лицо, потер щеки, спросил из-под ладоней. «А кто он? Откуда? Что про него известно?» «Один из нескольких миллионов», — сказал Корнеич. «Тех, что на вокзалах и под заборами». «Я про него мало знаю», — отозвался Московкин. «Тёма Ромейкин, 11 лет, жил с матерью и отчимом, оба спивались. Мать погибла, съела какую-то колбасу со свалки, и вот отчима посадили по обвинению в воровстве. Жил какое-то время у двоюродной бабки в деревне, но та совсем одряхлела. Мальчика в интернат. Всякие интернаты есть. Он попал в такой, где воспитатель, сволочи, казарма и дедовщина. Он учился там в 4-м классе, но не выдержал. Сбежал. Говорил, что с беспризорниками жилось не так уж плохо, не обижали. И даже появился хороший друг, Вася Ростовцев по прозвищу Орех. Однажды была облава, их забрали на вокзале и сунули в детприемник. Потом Тему в прежний интернат, а Орехов какой-то другой. Тема-то слинял на третий день, а друга так нигде и не нашел. А вскоре стало сдавать сердце. Так что приятели притащили его к нам, услышали где-то, что здесь не как в интернате. А вот смотрите, портрет друга. Во всю клетчатую страницу было нарисовано шариковой ручкой треугольное большеглазое лицо с круглыми ушами и частыми кудряшками, с широким, от щеки до щеки улыбчатым ртом. А дальше были еще рисунки. Худая печальная кошка. Она смотрит на тощего мышонка и, видимо, далека от мысли, чтобы съесть его. Оба беспризорные. Кораблик с парусами, скользящий, как по гребням волн, по крышам домов. Паровозик среди травы. Возможно, тот из стихов. Корова и мальчик, который скармливает ей лопух. У коровы умная морда, а мальчик похож на того, что на портрете. «Олег, сделай мне комплект всех оттисков, стихи и картинки», — попросил Корнеич и встретился взглядом с Салазкиным. У того в зелени глаз был влажный блеск. «Сделай. Я пробью это в газету «Поколение», на страницу «Школьные годы». Вместе с рассказом о Тёме. Да и пробивать не надо. Сразу ухватится». Олег сделал. Каховский отошел к стене. Там из-за пыльного листа картона торчал гриф гитары. Сергей Владимирович вытащил гитару, попробовал струны, подкрутил. «Смотри-ка, вполне пригодный инструмент». «Да, ребята иногда развлекаются». «Может, вспомним былое?» Каховский обвел глазами друзей. «Пожалуй», — сказал Корнеич. «А то что-то много в последние дни кладбищенского. Жить-то надо, хотя бы назло врагам». Каховский сел у стены, тронул струны, послушал. «Подождите, может, принести бутылку?» — напомнил Кинтель. «Успеется», — сказал Каперанг. «Сереж, давай». «М-да». «Это Медведевых песня, Саши и Кузнечика. Может, не в настроении, но...» Каховский взял звонкий аккорд. Одна из самых старых испадовских песен ударила словно желтым клинком по черным сталактитам горечи и печалей. «Там, где у цветов головки лепестками ветру машут, маленький кузнечик Вовка жил да был среди ромашек». Итак, куплет за куплетом, разгоняя сумерки, превращая усталых людей в мальчишек с натертыми бегучим такелажем ладонями,